Он всегда такой. Все, что я сумел выдавить, глядя на брыкающегося летуна, Сангуса и его последователей, сложный характер. Выдохнула рыжая мышь. Но его тоже можно понять и простить. После завершения четвертой эпохи, в наши пещеры даже не каждое десятилетие забредают люди. В последний раз люди появлялись здесь лет 70 назад. А орками и гоблинами сыт не будешь, да и мало их осталось. Вот этим кровососом и сносит крышу. Моему клану проще. Мы способны питаться грибами, водорослями и даже при необходимости плесенью. Да, и магия, то есть для вашего мира, конечно, чакра никуда не делась. В общем, наш клан хоть и не процветает, но и вымирать не спешит. А вот Сангус с детенышами пухнет от голода. Можно сказать, что они не вымерли только благодаря запасу магических побрякушек, найденных в развалинах людских поселений. Из-под главы клана Колонга послышалась отборная ругань. Тому, похоже, это надоело. Встряхнув его, он прошипел: «Да замолкни ты. Возможно, этот парень – спасение нашего вида, и я не позволю твоему голодному желудку разрушить наше будущее. Да что может эта личинка?» Перепалку двух мышей я уже не слушал. От свалившихся на меня известий, я немного завис, обдумывая услышанное. Похоже, меня занесло в один из магических миров. Пару минут спор продолжался, после чего мелкий с явной неохотой согласился с Руфусом. Дождавшись, пока они придут в себя, я решил уточнить. Все же, что это за мир? Хуманы называют этот мир Ада. И сейчас на дворе середина пятой эпохи. Эпохи конца. Невесело пробормотал Сагнус. Мира, уничтоженного людьми. Вечно вы все портите. И мы его последние обитатели. Пока мы летели к разрушенным вратам, Руфус вкратце поведал мне краткую историю мира. В общем, история, поведанная мне летучими мышами, оказалась столь же стара и банальна, как мир. После падения Саурона и отплытия эльфов к Валарам началась четвертая эпоха, которую эльфы заранее окрестили эпохой людей, хотя правильнее было бы назвать ее эпохой костров. Очень скоро многочисленным человеческим королевствам стало тесно, и они начали искать новые территории и источники обогащения. И, как полагается, очень быстро нашли. Идея расового превосходства людей над различной нечистью очень быстро завладела умами людей. Первыми под удар попали хоббиты, как самая безобидная, но при этом достаточно зажиточная раса. Не прошло и 20 лет после отплытия светлых жандармов, как Шир был разграблен и поделен между соседями, а раса большеногих перестала существовать. Следующими пали энты. При этом люди даже особо не усердствовали в войне с гигантскими деревьями. Да, и что с них можно взять? Просто, так же, как в свое время и Саруману, для подготовки к большой войне человечеству нужно было много стали и угля. Энты же просто мешались под ногами, за что и были сброшены с игральной доски истории. И вот, настало время большого куша, ради которого были уничтожены магические леса, захвата гномьих крепостей. Да, они были воистину неприступны, но когда на место каждого павшего нападающего вставало трое искателей легкой наживы, а силы защитников были ограничены, поражение становилось лишь делом времени. Прошло каких-то 250 лет, как эльфы покинули Средиземье, и на Эндоре не осталось никого, кроме людей. Церковь Валар окончательно мутировала в Церковь Света, где человечество объявлялось высшей расой, магию, порождением зла, а всех неугодных отправляло прямиком на костер. Но если вы думаете, что на этом история закончилась, вы ошибаетесь. Покончив с основными богатыми соседями, люди стали с упоением резать друг друга. Гондорцы резались с раханцами и рахиримами, а харадримы воевали сразу со всеми. В общем, весело было всем. А в это время валары ничего не делали. Хотя, возможно, они на самом деле с азартом делали ставки на победителей. Но вечно продолжаться такая ситуация не могла. Люди всегда отличались богатой фантазией в способах убийства себе подобных, так что уже к 5 веку 4 эры на полях в сражениях появились первые танки и авиация. И вот, на 473 году 4 эпохи подавляющая часть континента была объединена под гланью Эриборской империи. Нетронутыми остались некоторые территории бывшего Мордора, которые периодически заливало лавой, где и засели остатки орков и троллей, а также самые глубокие катакомбы моря. Их бы тоже истребили, но дикари были не слишком интересны цивилизованной расе. И вот во второй половине 4-го столетия военная машина Эребора столкнулась с новой дилеммой. С кем воевать теперь, после абсолютной победы? Ответ нашелся быстро. С уплывшими за моря эльфами, конечно, они же увезли с собой столько всего ценного. И вообще, не правда ли, слова Валинор созвучны с Эльдорадо? Ну, а то, что они считаются светлым народом, так это поправимо. 30 лет грамотной пропаганды и колонны дредноутов, крейсеров и десантных кораблей, сопровождаемые огромными дирижаблями, направились на завоевание Дикого континента. Жителям Валинора это, естественно, не понравилось. Понеся серьезные потери, но утопив армаду вторжения, эльфы и их хозяева решили поставить макак на место. А дальше разгорелась самая странная война за историю Орды, затянувшаяся на 50 лет. Война технов против магов. Итогом войны стал выжженный ядерным пламенем Валинор. Впрочем, Эндор пострадал не меньше. Чем именно приложили людей ушастые, осталось тайной, но последствия для континента оказались губительные. Миллионные города буквально за ночь превращались в могильники, откуда в атаку перла нежить, магические болезни и мутации стали нормой. Военные попытались выжечь очаги заразы ядерным огнем, что только еще сильнее ухудшило ситуацию. А дальше был только распад империи, анархия, хаос и смерть. Когда силы посмертных проклятий эльфов ослабли, Средиземье превратилось в одну сплошную непригодную для жизни пустыню. Выжили лишь те, кто жил глубоко под землей. Например, мои знакомые, ну и остатки некогда многочисленной расы орков, которые пережили все катаклизмы потому, что даром не были никому нужны. В этот момент Руфус пошел на посадку. «Подлетаем», — коротко бросил он, а я уставился на раскинувшуюся внизу полуразрушенную пирамиду из черных кристаллов. От ее вида мне стало не по себе. Ну, почему в фэнтези всегда любят все черное? Глава 68. Спустившись вниз, я оглядел руины, бывшие некогда межмировыми вратами. Что можно сказать об остатках этого артефакта? Небольшая, классическая пирамида, она достигала в лучшие годы метров 20 в высоту, состоящая из неизвестного мне антрацитового черного минерала, от которого так и веяло холодом. Вот только от пирамиды осталась в лучшем случае половина. Предо мной находилась только относительно непострадавшая основа. Многие блоки давно осыпались и лежали аккуратными кучами вокруг основания пирамиды. Ради интереса, я подошел к одному из блоков. Зачарованный Марион. Древний магический аккумулятор, созданный неизвестными магами, позволяющий поглощать и накапливать МП. Вид. Зачарованный минерал. Класс. Уникальный. Прочность. 98500 и дробь 100 000. Поглощает 100 МП в минуту. Да, очень интересные камушки. Вот только я не пойму, зачем меня сюда привезли. Так, что вы от меня хотите? Помоги восстановить врата, человек, произнес Руфус. Тебя получится. Должно получиться. Почему за эти века сами не починили? Тяжело вздохнув, летучая мышь дотронулась до блока. Зашипев что-то матерное, он досчитал до 10 и тут же отдернул руку. Я был в легком шоке все это время, наблюдая за изменениями характеристик летуна. Лидер клана колонн Руфус. 131 уровень. 25 тысяч. 25 тысяч хр. 480 дробь 500 мр. Буквально на моих глазах кусок породы выпил 20 единиц МП, скажем прямо, из не такого уж и большого запаса летучей мыши. Теперь понял. Мы пытались. Но даже сильнейшие представители моего клана могут контактировать с проклятым камнем не больше 10 минут, а потом на многие луны они становятся беспомощными. Мы готовы пойти на эти жертвы, собрав все разбросанные осколки врат, но, к сожалению, я и мои братья слишком большие для тонкой работы. В доказательство Руфус показал передние конечности, которые, мягко говоря, не слишком подходили для тонкой работы с камнем. Младшие же, которые могли бы справиться с отделкой, при всем своем желании не смогут даже коснуться проклятого камня. У них слишком мал запас магической силы. Другие расы, тролли и орки, теряют сознание, только стоит им коснуться камня, о гоблинах вообще вспоминать не хочется. С людьми лучше. Они способны даже продержаться несколько минут. Вот только после этого им требуется не менее, чем сутки отдыха, да и перегорают они за неделю. Возможно, маги или эльфы смогли бы продержаться дольше, но где их взять? За века мы сумели завершить работу чуть больше, чем наполовину. Но я верю, что ты справишься. Успокоил меня Руфус. Справиться. Смешная шутка, брат. Впрочем, если ты так хочешь, пусть работает. Когда он сдохнет, у моих детей будет пир. Оскалился Сангус. Получено новое задание. Стройка века. Восстанови врата или умри. Задание. Восстановить врата перехода. Награда. Отношения с кланами летучих мышей. Плюс 500. Возможность получить класс. Маг. Вторая половина квеста. Вариативно. Штраф за провал. Вашу изнеможденную тушку съедят дети Сагнуса. Штраф за отказ. Вариативно. Попробуйте продать свою жизнь подороже. Старые добрые подставы от дорогой системы. Ну, куда же без вас? Как же я по вам скучал. А то, в последнее время все было как-то слишком просто. Никаких подстав, одни плюшки. Зато, теперь я точно знаю, что мой небесный покровитель не забыл обо мне. И все же, игрок, какая же ты сволочь. Чтоб тебе самому оказаться на магической каменоломне. На что походила сборка пирамиды из кучи раскиданных у подножия блоков. Ощущение было среднее между сбором кубика Рубика и Лева на время. По крайней мере, именно такое ощущение у меня возникало при строительстве. Не сказал бы, что стройка оказалась такой уж сложной задачей, все же шиноби значительно сильнее людей, да и клоны отлично помогают, плюс сам материал оказался на удивление легким, вот только постоянное ограничение времени на подгонку осыпавшихся деталей очень напрягало. Не будь его, я бы создал полсотни своих копий и закончил бы стройку за пару часов, но не судьба. Уж слишком быстро камушек вытягивал чакру. Приходилось использовать в строительстве минимум клонов, буквально ежесекундно планируя дальнейшие шаги, начиная от того, как лучше подхватить очередную глыбу, заканчивая тем, куда ее бросить. В общем, получилась достаточно сложная и очень утомительная интеллектуальная игра. Не будь у меня такого читерского количества чакры, я бы точно откинул копыта, а так я мог работать на стройке целый час без перерыва, при условии, что не использовал клонов. Так у меня сложился своеобразный график. Час я ковырялся в маленьких кусочках, собирая из них единую конструкцию и определял, где на облицовке пирамиды она должна была находиться, потом час отлеживался, восстанавливая МП, а затем с десятком клонов бегом затаскивал получившую конструкцию на место, после чего падал без сил у подножия пирамиды. После чего все действия повторялись снова. Работа гастарбайтера заняла почти неделю. За это время я сумел поднять чакру до 87, сила достигла планки 80, впрочем, как и интеллект, мудрость тоже немного подросла, и теперь она значилась в 54 единицы, что было не так уж и плохо. Это я так искал плюсы работы рабом на каменоломне, иначе точно устроил бы этим летунам восстание рабов. Нет, если забыть о постоянной усталости, недосыпе, откровенно отвратительной еде, то ситуация была терпимой, но не больше. К счастью, все рано или поздно заканчивается. Закончилась и эта каторга. Наградой за труды мне стала вытянутая морда Руфуса. Надо же, ты выжил. Я хотел сказать, поздравляю, друг. Теперь осталось его только активировать. Выполнен квест. Стройка века. Партия вами довольна. Награда. Отношения с кланами летучих мышей. Плюс 500. Возможность получить класс. Маг. Для получения обратитесь к вашему надзирателю. И сразу за ним. Получено новое достижение. Межмировый гастарбайтер, 1 степени. Понаехали тут. Даже в первозданной пустоте от вас не скроешься. Скорость строительства. Плюс 20%. Оплата вашей работы за границей вашей реальности. 25%. Вероятность того, что вас рекрутируют на очередную стройку века. Плюс 10%. Вероятность того, что вас рекрутирует вид для своего нового шедевра. Плюс 5%. Облетев еще раз мой шедевр, Руфус сообщил. Самое сложное позади. Врата отстроены. Нам потребуется несколько часов для оповещения всех кланов об этом событии. После чего можно будет начинать миграцию. Стоп. Миграцию. Да, этот мир мертв. И я не хочу, чтобы мои дети разделили его участь. К счастью, у нас достаточно магических вещиц слив, из которых ману мы сможем активировать врата на достаточный временный промежуток. Куда вы собираетесь мигрировать? Это ты нам скажи. Данные врата способны пробить проход в любое место, где бывал их пользователь. Тебе достаточно только вспомнить нужные координаты, и врата сделают все остальное. Получено новое задание. Поводырь. Цель. Найдите летучим мышам новый дом. Награда. Контракт призыва с одним из кланов летучих мышей. Союз с империей и кланов летучих мышей будет восстановлен. На пару секунд я задумался. Ситуация принимала скверный оборот. Не тащить же эту ораву в Канаху. Если Руфус еще в меру адекватен, то Согнус точно слетит с катушек от близости крови. Мне только кровавой бани в деревне для полного счастья не хватало. У меня и так аура оверлорда, 8 уровня. А телепортироваться в Тулав я не могу по одной веской, клыкастой причине. Один темный божок такого точно не потерпит. А с его возможностями я уже успел немного ознакомиться. Нет, не вариант. Но решать что-то надо. Вот только, что. Нежданно мне пришла очень занимательная идея. А ведь это может сработать. Руфус, а какие критерии должны быть у вашего нового мира? Немного, сказал подлетевший ко мне мышь. Они достаточно просты. Во-первых, он должен быть достаточно населен. Нам чем-то нужно питаться. Дальше, там должны быть обширные подземелья. Нам нужно где-то жить. И самое главное, там должен быть достаточный магический уровень. Все же мы магические существа. В остальном мы приспособимся. Правда, немного. Кажется, знаю подходящий мир. Кстати, ты не мог бы обучить меня магии. Вспомнил я о части своей награды. Магия. Кое-что мы знаем и можем рассказать. Но это не с твоей энергетикой. Сначала приведи ее в должное состояние. Вот в такое. С этими словами от мыши отделился небольшой шарик света, ударивший меня в грудь. Внимание! Вам предложено сменить путь чакры на путь маны. Для перестройки энергетики потребуется 410 дней. На время перестройки управление энергией будет заблокировано. Внимание! В вашем организме находится конструкт на основе чакры. При перестройке организма вероятность разрушения конструкта 99,7%. При разрушении печати вероятность гибели носителя 99,9%. Сменить путь чакры на путь маны. Да, нет, выбираю нет. Я не самоубийца. На это Руфус только разводит крыльями и улетает. Жаль, но очередная птица обломинга, пролетая мимо, только что клюнула меня в висок. Надеюсь, что моя идея с переселением летучих мышей выгорит. Постепенно со всех сторон к нам начали слетаться десятки тысяч летучих мышей самых разнообразных размеров, которые образовали в воздухе настоящее живое море. Их оказалось столько, что исполинская пещера вдруг стала казаться крохотной и неуютной. Пару раз в меня даже чуть не врезались горе летуны, которые не вписались в очередной поворот. Одним словом, воздух пещеры мне напоминал метро в час пик. Такое же безумие. Но на самом деле это метание летунов имело свой смысл. Часть мышей тащили на себе разнообразный магический хлам, который потом сбрасывался у подножия врат, а остальные мыши их страховали. Мыши совсем не беспокоились о сохранности реликвий ушедших эпох. Им была нужна лишь скрытая в них мана для перехода. И в центре этого бардака, прямо на вершине пирамиды, окруженный проржавевшими артефактами, гордо стоял ваш покорный слуга. Но даже это безумие рано или поздно заканчивается. Наконец, все оказались в сборе и началось великое переселение летучего народа. Вокруг пирамиды расселись без малого 15 глав кланов, которые одновременно издали истошный вопль, от которого артефакты начали лопаться, выпуская из себя синюю дымку, которая тут же втягивалась жадными вратами. Пару секунд ничего не происходило, а потом мне пришло сообщение. Внимание! Активированы пространственные врата. Выберите мир назначения. Доступные пункты назначения. 1. Вселенная. Т 142. 26 секунд 2 GS. 2. Вселенная. Ту-43, ЛаВ-16/82, 3, Вселенная, на 95, 72,97, Ру-25, 46 минут 32 секунды, Ту-4/22, 4, Вселенная, Ди-91, Аркаи-135/47, 5, Вселенная, на 25, 16 минут 88, Ру-14, 31 минута 6 секунд, Ту-8, Я-5, 6, Вселенная. DR-44, A-75, I-33/75, 7, домен, GS-1, 6, 14, 8, задать координаты вручную. С минуту я тупо пялился на эту абракадабру, не в силах понять, что это значит. К счастью, мозг достаточно быстро вышел из ступора и меня отпустило. Так, что может значить эта ахинея? Ну, для начала отбросим цифры. Похоже, они показывают, в какой именно из миров-близнецов ведет портал. Что остается? Тулав, это Тулав, впрочем, как и Наруто. Таким образом, мы избавляемся сразу от трех вариантов. Домен вначале тоже намекает на то, что это неспроста. Нет, можно, к Конечно, отправить мыши к моему работодателю, вот только как бы он не наградил бы меня в ответ чем-то этаким. Остаются три непонятных варианта плюс ручной набор, который я не рискнул бы трогать даже после посиделок с Джастином. Школа Лалы так просто не забывается. Видишь странную инопланетную, мистическую хрень. Не трогай, если не хочешь обзавестись два модными девайсами 4 размера. Плюс, с моей удачей меня скорее всего к по ним закинет или телепузиком. Но если следовать логике, а также прислушаться к своей интуиции, то первый мир — это моя родина, АДИ-91, АРКИ-135/47, план тьмы. А значит, наш выбор номер 6. Надеюсь, я не ошибся. Один удар сердца. Вспышка, и вот я уже нахожусь на том месте, где был совсем недавно сражен Архидемон. По глазам ударил ослепляющий свет. Фирилдин встретил своих новых обитателей яркими солнечными лучами. И им это не слишком сильно понравилось. И сейчас я говорю не только о летучих мышах, но и о себе. После столь долгого пребывания почти в полной тьме слабое головокружение, слабость и тошнота. Решив разобраться, что со мной, я посмотрел на свои характеристики. Получена новая особенность. Боязнь света, 9 уровень. В вас находится частица тьмы. Вам неуютно находится на солнечном свете. Все характеристики на солнце или ярком свете. 135%. Шанс быть ослепленным. Плюс 135%. Боязнь света ослаблена умением аура оверлорда, 8 уровня. Ослабленная боязнь света, 9 уровень. В вас находится частица тьмы. Вам неуютно находится на солнечном свете. Все характеристики на солнце или ярком свете. 15%. Шанс быть ослепленным. Плюс 15%. Твою же, а я уже почти забыл об этом дебафе. Похоже, пока аура оверлорда не достигнет 9 уровня, солнечные ванны мне противопоказаны. Через пару минут голова перестала раскалываться, но слабость никуда не ушла. Хорошо крылатым. Стоило им только появиться, как они тут же дружно ломанулись в созданный архидемоном пролом. А мне жарится на солнышке. К счастью, за время нашего отсутствия трупы успели разгрести и придать земле, так что никакого амбриразложения не было. Пока я раздумывал над этим, рядом со мной приземлилось 20 летунов уровнем плюс 100. Выполнено задание. Поводырь, вы нашли летучим мышам новый дом. Награда. Контракт призыва с одним из кланов летучих мышей. Союз с империей и кланов летучих мышей восстановлен. Ну, вот и все, человек. Этот мир просто переполнен жизнью. Нашим детям хватит его на тысячелетия. Ты выполнил свою часть работы. Теперь твоя награда. С каким из кланов ты хочешь заключить договор? Любой из присутствующих здесь с радостью разделит с тобой дары ночи. Руфус, ты не мог бы рассказать о кланах и их способностях поподробнее? Попросил я у старого знакомого. Хм. На данный момент существует 49 кланов летучих мышей. Из них 18 согласились предложить тебе контракт призыва. Все кланы имеют свои особые способности, хотя базовые способности у нас одни и те же. Также, нас можно условно разделить на 3 вида. Грузовые, боевые и разведчиков. И, к сожалению, данная градация оказывает влияние и на характер. С этими словами, Руфус незаметно покосился на Согнуса. Из общих способностей у нас сенсорика, менталистика, многочисленные акустические способности. Также не стоит забывать о скорости и ловкости. Пусть, по ударостойкости мы проигрываем почти всем мистическим существам, но нам особо и не нужна броня. Мы штурмовая авиация. Наша главная задача — совершить пики и оглушить противника, чтобы наши союзники смогли его добить. Ночью, в чистом поле с нами в свое время не смог справиться даже Манда. А слизни с жабами, несмотря на все их самомнения, у нас идут как деликатес. На этих словах Руфус зажмурился, вспоминая что-то приятное. Самая главная наша способность – акустическая мистика. Мы не колдуны, у нас недостаточно для этого маны, но используя звуковые колебания, мы способны творить свою, особенную, магию. Ты сам это видел. Пусть она и достаточно слаба по сравнению с другими, зато защититься от нее почти невозможно. Так вот, клан Колонг специализируется на ментальных техниках и грузовых перевозках. Дисмоды – неистовые штурмовики-берсерки. Кашхилы – лучшие шпионы. С этими словами Руфус показал на 10-сантиметровую серую летучую мышь, которую я до этого момента не замечал. Стой, я уже выбрал. Не позволил я начать представление оставшихся 15 лидеров кланов. Мышь с интересом уставилась на меня. Да, так с кем ты хочешь заключить контракт? Ни с кем. Но, я хочу, чтобы клан Дисмодов заключил договор с одним человеком. Никаких препятствий для этого я не вижу, но будет ли это разумно? Все же, характер у детей Сангуса не сахар. Не беспокойся. Есть у меня один человек на примете. Они точно поладят. В этот момент Сагнус не выдержал. Что? Да как ты смеешь, чтобы мой клан лег под какого-то грязного хумана? Да я. Хаем. Закончить спич ему не дал придавивший главу Дисмодов Руфус. Еще раз посмотрев на меня, глава клана Колонг поинтересовался. Наруто, ты точно уверен, что это хорошая мысль? Не беспокойся. Они подружатся, наверное. Если раньше не убьют друг друга. Ну, ты сам выбрал. Правила знаешь. Не маленький. А теперь лови. Миг и небольшой свиток уже оказался в моих руках. Так вот, передашь императрице всего самого хорошего от меня. Связь с вашим миром восстановим через пару дней. Теперь, когда врата работают, сделать это будет не столь уж и трудно. Пока. Как я попаду домой? Нет ничего проще. Как пробка из-под шампанского. А дальше меня вновь оглушил истошный вопль. Глава 69. Все демоны бездны. Эта чертова пыль далеких миров не только не отстирывается, но и не отмывается. И чего классики только нашли в ней. Именно такие мысли у меня бродили в голове, когда я в четвертый раз намыливался, чуть не сдирая кожу. Ну да, домой я попал грязный, как шахтер-ударник труда, выполнивший пятилетку за неделю. Собственно, таким я и был. А вы попробуйте неделю поползать на брюхе в многовековой пыли. Поймете, о чем я. И вот теперь, чтобы не шокировать окружающих в целом, и одну аловолосую Узумаки своим внешним видом в частности, а то, сейчас, я выглядел, как житель Африки. Такой же черный и голодный, приходится экстренно приводить себя в порядок. На общественных банях, поскольку после циклона Неока водопровод в только что отстроенном доме так и не подключили. Инопланетная грязь поддавалась с явной неохотой, но я не сдавался. В конечном итоге, я шиноби и матерый попаданец или тварь дрожащая. Итоги нашей смертельной битвы оказались следующие. В целом, я все же сумел вернуть себе первоначальный цвет кожи и волос, но костюм демона Лавеласа отправился в самую дорогую химчистку города. В других за его очистку братцы не согласились. Видать, эта грязь действительно какая-то паранормальная. Но, я отвлекся. У меня впереди еще не меньше 5-6 раундов войны с этим страшным противником. От мытья меня отвлекла интуиция, которая засекла поток чьего-то извращенного внимания, исходящего снаружи бани. Да более знакомая картина. Чую престарелого извращенца. Директор, это вы что ли? Но нет, до уровня нашего бессмертного гуру здешняя извращенность не дотягивала, хотя и приближалась к 0.8 директора при виде ями. Так, раз это не директор подглядывает, то методом исключения остается только одна кандидатура. В этот момент мне в голову пришла идея. А что? Это может быть забавно. Да и с крестным пора познакомиться. Легендарный Жабий Саннин, шиноби С-класса, основатель цунадеизма, великий извращенец и просто хороший человек Джирая занимался своим любимым делом. Он любовался прекрасными видами. В данный конкретный момент прекрасный вид была черноволосая и имела упругий бюст 4-го размера. Легендарный Саннин даже не заметил, как от открывшейся картины у него изо рта по подбородку потекла тонкая нить слюны. Возбужденный отшельник не в силах сдержать эмоций тут же подпрыгнул и схватился за карандаш и начал писать. Да, наш уважаемый извращенец был еще и писателем с мировым именем. Правда, только среди таких же извращенцев, как и он сам. И вот когда он дописал очередную страницу, случилось то, что навсегда изменило жизнь писателя. Рядом с ним появилась настоящая белокурая нимфа. Глаза старого извращенца прилипли к красивой миниатюрной блондинке в темных летящих одеждах, которая неспешной летящей походкой приближалась к нему. Взгляд малиновых, холодных и бездонных глаз пьянил не хуже саке. Старый писатель захотел прижать этого ангела себе к груди и никуда не отпускать? Уж слишком эта девушка была совершенной. Если бы ту бурю, что творилось в голове Джирая, можно было перенести на бумагу, то получилось бы следующее. Обалдеть! Какая она красивая! Настоящая фея! Кажется, от одного ее вида я словил вдохновение. «Джирая-сан?» — спросила это чудо грустным голосом. В груди у меня что-то оборвалось. Кто посмел обидеть этого маленького ангела? Да, малышка, я легендарный жабий сан Нинканахи, Джирая. Кто тебя обидел? Не удержавшись, старик бережно прижал нимфу к себе. Не беспокойся, я защищу тебя. А затем старому извращенцу показалось, что его колокольчики взорвались. Ненавижу извращенцев. Раздался голос склонившейся богини над скорчившимся стариком. Когда Джирая, наконец, пришел в вертикальное положение, я уже закончил наложение комплекса печатей. Да, после такого прикола я вполне мог предположить, что один саннин может решить прибить излишне наглого попаданца. Убедившись, что Джирая вновь может воспринимать действительность, я перешел ко второму акту. Да, не ожидал, что всемирно известный основатель цунадеизма Джирая на самом деле педофил. Как вам не стыдно? А ведь я искренне верил в святые сиськи Цунади. А вы? Кто ты такой, парень? Прокряхтел старик. Кто я? Не столь важно. Важно, кто вы, старый лоликонщик. Не давая ему опомниться, начал я выносить мозг. Да как ты смеешь? Я, святой отшельник с горами Йобаку. Жабий санин. Джирая сама. Нет, ты мелкий подражатель. Джирая сама, основатель и пророк цунадеизма, не мог повестись на лоли с первым размером. Да как ты смеешь? До глубины души возмутился саннин. Смею. Разве это не вы говорили, что неважно какая девушка, высокая, низкая, главное сиськи? Ну, это говорил мой персонаж. Промямлил Джирая, но закончил. Но я, Джирая, у меня даже наброски новой книги есть. Это еще хуже. Я не узнаю вас, сэмпай. Где ваш дух извращенца? Где тот 50-летний девственник, который каждый раз, получая от Цунади, все равно продолжает за ней подглядывать? Что ты? Неважно. Сэмпай, вас нужно спасать. Еще немного и вы станете педофилом. Я знаю, что вас спасет. Вы должны вновь облапать принцессу Синджу. Во имя святых сисек Цунади. Ведь именно таков ваш путь извращенца. Сэмпай, давайте. Скажите это. Я извращенец. Но, я. Что вы мямлите? Повторяйте за мной. Я извращенец. Извращенец. Громче. Извращенец. Еще громче. Любящий большие буфера извращенец. Таков мой путь ниндзя. Теперь идите и несите свою извращенность миру. Докажите всем, докажите, что извращенцы тоже люди. Докажу. Запылал старый изврат. Докажу. Во имя чего? Во имя святых сисек Цунади. С диким криком Джирая исчез в шуншине, который вел в сторону госпиталя. Надо же, получилось. Не ожидал. Вот она, психическая накачка от Наруто в действии. Я думал, что извращенный отшельник прибьет меня. Харизма действительно работает. Теперь осталось только ждать ответной подачи от Синджу. После того, как он с подобными криками вломится в операционную, она его и досюда добросит. 19, 20, 21. В этот момент, снося все на своем пути, ко мне прилетело то, что осталось от легендарного извращенца. Это он так через весь город лицом траншею прорыл. Я уже собрался закапывать то, что осталось от любимого писателя Какаши, когда тело застонало и пошевелилось. Да, воистину, когда пациент хочет жить, медицина бессильна. Да кто ж ты, в конце-то концов, такой? Спросил меня саннин, поднимаясь. Вот это сила воли. У него же перелом на переломе. Но пора отвечать. По мне не видно. Я великий Учиха Мадара собственной персоной, который лично пришел выносить тебе мозг. Что, не видишь черные волосы, прическа а-ля гнездо и пылающий в глазах Мангеки Шаринган? Хватит придуриваться, малец, а то я тебя точно прибью за подобные приколы. Бука, Учиха Мадара, это мой сценический псевдоним. Еще с первого тура экзамена, видя, как глаза жабьего саннина наливаются кровью, я решил заканчивать. Но для вас, сэмпай, всегда буду Наруто Узумаки. Несостоявшийся повелитель галактики и известный гаремодержатель. И уже совершенно серьезно закончил. Рад наконец познакомиться, крестный. А свое, крестный, ты получил совершенно заслуженно. Считай это платой за то, что бросил сына друга и ученика в дыре, где брезговали жить даже тараканы. Но я отходчивый. Какаши-сан свидетель. От моих слов саннина как будто приложили пыльным мешком по голове. Наконец, Джирая собрался и спросил: «Откуда ты вообще узнал обо мне?» «С Хокаге, я как пришел в деревню, еще не встречался, но не думаю, что принятый 12 лет назад запрет отменили. Тоже мне секрет. фыркнул я, показывая свое отношение к данной тайне. «Кстати, может, хоть ты мне пояснишь, чем наши дрожайшие маразматики объяснили такую нежную любовь к сироте? Это было для твоей же защиты. У меня-то было много врагов. Ой, только сейчас старик сообразил, что только что назвал мне имя отца. Да не волнуйся, крестный. Я прекрасно знаю, что моими родителями были четвертый Хокаге Минато Намикадзе и Кушина Узумаки. И знаю об этом уже года 4. С того дня, как меня пустили в городскую библиотеку. Для этого достаточно лишь просмотреть альбомы выпускников Академии за 15-25 лет от момента нападения Лиса. И что мы там видим? В списке классов только одна Узумаки. Так что, можешь не юлить, а просто объяснять, почему и как. То, что тебе дали случайную фамилию, ты не думал. Когда это у нас стали выдавать фамилии великих кланов? Что-то я не вижу армии бегающих малышей Синджу, Учих или тех же Хьюг, которые имеют отношение к одноименным кланам только фамилией. Тоже мне сравнил, фыркнул Джирая. В чем я не прав? Кстати, ты мне не ответил на вопрос. Наруто, твой отец был знаменитым человеком. У него было много врагов, которые могли захотеть навредить тебе. Начал выдавать зазубренную версию Саннин. Так мы далеко не уедем. Ты сам-то веришь в эту чушь. Устало выдохнул я. Том, что я сын Хокаге, все как-то забыли, за то, что Джинчурики последняя собака и Нудзука знает. А уж алчущих силы Биджу уж явно побольше, чем загадочных мстителей. Я не прав. Хорошо. Устало выдохнул Джирая. После смерти твоих родителей многие кланы захотели прибрать тебя к рукам. Чтобы отгородить тебя от их влияния, Хокаге издал запрет о разглашении любой информации, связанной с твоим рождением. Из разряда: так не достанешься ты никому. Без обид, но это еще большая ересь, чем первый вариант. Система внутренних противовесов в деревне давно сломалась. Политическая ситуация в деревне за 12 лет кардинально поменялась. В новых условиях, особенно после уничтожения корня Сарутоби, бы никто и спрашивать не стал. Но как видишь, я до сих пор свободен. О чем это говорит? Тогда, может, сам предложишь свой вариант? Ну, у меня есть некая альтернатива. Вот только боюсь, тебе она очень не понравится. Это почему? Вполне искренне удивился старик. Хорошо, тогда ответь мне на вопрос. Где мое наследство? Согласись, один из сильнейших шиноби мира и по совместительству Хокаге не мог быть бедным человеком. Его уничтожил Лис, если подумать головой. Ну, хорошо, дом уничтожен, хотя по имеющимся у меня данным, роды происходили подальше от Конохи в какой-то загородной хижине. Вот только, Минато что, был таким дураком, что прятал все свои деньги в матрасе. О банках никто не слышал. Плюс, Кушина была не только Джинчурики, но и одной из ближайших родственниц Мита, унаследовав от нее не только Биджу, но и счет в банке. И там одних нулей было штук 7-8, а впереди стояла отнюдь не единица. Так сколько там стоила эта хибара, в которой принимали роды? Ну не под сотню миллионов же. К чему ты клонишь? Почти прорычал жабий отшельник. В этот момент сработали печати, не дающие Джирае подойти ко мне до того, как я закончу свой монолог. К тому, что единственная причина не сообщать мне о родителях, это страх перед тем, что придется отвечать на крайне неудобные вопросы. Например, где деньги и все имущество одного бедного сироты, которому приходилось выживать на Рамине? А так, нет человека, нет проблемы. Хочешь сказать, что учитель – вор? От волныки, выпущенной жабьим Саннином, мои жалкие пародии на настоящие барьеры задрожали. Нет, он Хокаге. Вспомни, что представляла собой Коноха после пришествия Девяти Хвостова. Все нужно было восстанавливать. На это были нужны деньги. Вот тогда в чьей-то умной голове и родился план воспользоваться бесхозным капиталом. А теперь им банально нечем возвращать честно потраченное. Вот они и оттягивают решение вопроса. Решил я подсластить пилюлю старику. Теперь скажи, где я не прав? Ну не говорить же, что я считаю Хирузина в первую очередь не Хокаге, а главой клана Сарутоби, которому тоже чем-то нужно кормить своих многочисленных соклановцев. Так что, мое наследство уже давно честно попилено и пущено в оборот. Об этом при нынешней власти даже заикаться не стоит. Одно радует, ей жить осталось чуть больше недели. Ну а если Орочимару не нападет, то я сам об этом позабочусь. А вот со следующим, или вернее сказать со следующей Хокаге, можно будет что-то и пойметь, и если не деньгами, то правами, доступом к техникам или другими уступками от властей. Ну а организовать нападение вражеских шиноби для почетных старейшин – это уже дело техники. От моего монолога Джирая моментально сдал лет на 10. Жалко старого идеалиста, но так нужно. Извини за все, но действительно не мог помочь. Только и сумел выдавить из себя легендарный Саннин. Ничего, просто пообещай, что после экзамена ты поможешь мне получить хотя бы часть причитающегося. Все же, слово легендарного Саннина многого стоит.